Глава 5. Вниз спускаюсь с таким видом, будто иду на плаху. Впереди неизвестность. Внутри меня буря из чувств. Меня шатает из стороны в сторону. Хочется обхватить себя руками и вернуться назад, в комнату. Увидимся с женихом когда-то потом. В какой-то момент думаю, зачем это вообще? Видится? Кто это придумал? Если и так все предрешено, так есть ли разница, увидимся мы до свадьбы или нет? Вряд ли мне будет легче, если я буду знать, за кого замуж выхожу. А если это Ратмир? Не хочу знать. Мам! Оборачиваюсь, ища в ней поддержки. Мам, пожалуйста. Иди, чего ты? Подталкивает меня и открывает двери. Очень хочется зажмуриться, чтобы не видеть, но в итоге все же вхожу на кухню. В мечтах, с высоко поднятой головой. На деле прячу взгляд в пол. И неплохо ведь, так и не зная, кто мой жених. Как только входим, начинается небольшая суета. Кто-то прокашливается, кто-то отодвигает стул. Чувствую на себе минимум 3 пары глаз, но знаю, что их больше. Мне кажется, меня сейчас оценивают. Смотрят, достаточно ли я скромная, стройная и красивая. Хозяйственность мою так не оценить. И слава богу, потому что домашнюю работу я не люблю. Готовить умею, но тоже без энтузиазма особого. Не понимаю просто, зачем это, если муж достаточно зарабатывает, чтобы есть в ресторанах. Про себя улыбаюсь этим мыслям. Скажи я такое вслух, присутствующие наверняка воззвали бы к Аллаху. «А вот и жених», — говорит мама, отходя чуть в сторону. «Видимо, жених куда-то выходил, потому что, оказывается, он за нашей спиной, а не с гостями вместе. И это точно не пухлый Ратмир. Я его странные декорированные подкрадули ни с одной другой обувью не спутаю. Стоявшая до этого с опущенной головой, быстро распрямляюсь и прекращаю смотреть в ноги мужчине. Теперь я рассматриваю его лицо. То самое, которое у меня в количестве 1000 штук в галерее телефона. Пока все ровесницы сохраняли себе актеров и певцов, у меня был вполне реальный краш. И он сейчас стоит передо мной. Рустам Довлатов. Он ни капли не изменился, все такой же красивый, каким был на последних фото, которые удалось снять прессе. Единственное, с ним нет его фигуристки, той, кому я ревную больше всего. «Здравствуй», — произносит, рассматривая меня. Не могу понять, что думает, чувствует, я ему нравлюсь или нет. «Дария!» Мама дергает меня за рукав, и я поспешно опускаю голову вниз. Все нормы приличия нарушила, вульгарно рассматривая жениха. Но разве можно было устоять? Я не смогла. И пока стою, рассматривая его сдержанные туфли, так и хочется поднять голову, чтобы рассмотреть поближе. Вживую я видела его всего несколько раз. Он приходил к родителям когда-то, вместе со своим отцом. Они закрывались в кабинете, и мама носила им чай и домашние сладости. А мне доставались лишь крупицы. Смотреть на него через окно своей комнаты и вздыхать. Я знала, что он никогда не станет моим. Точнее, думала так. Пока не вспомнила сегодня тот разговор дедушки с отцом. Почему я подумала о нем только сегодня? Почему все это время безответной любви не зацепилась за то, что слышала? Но лучше ведь поздно, чем никогда. Его представили женихом. Моим, конечно. Больше невест у нас в доме нет. Значит, Рустам на мне женится, выполнит обещание. Внутренне ликую и собираюсь снова поднять голову, чтобы получше меня рассмотрел и запомнил. Я стану его женой. Он должен видеть, что женится на красивой девушке. Но мама сбоку меня одергивает и строго приказывает. «Иди к себе». Обо мне забывают. Гости ведут к столу, а за мной закрывают дверь. Я поднимаюсь к себе и долго мечусь в комнате. Недостаток информации вынуждает додумывать факты самостоятельно, и они не сказать, чтобы нравились мне. Я выхожу на балкон, сажусь в плетеное кресло. Ноздри щекочет непривычный запах табака. У нас в доме не курят. Хмурюсь, осматриваюсь. «Не нужна она мне!» Неожиданно слышу незнакомый голос. «У нас с тобой все по-прежнему!» Резко вскочив со своего места, подбегаю к перилам и едва не перекидываюсь через них, чтобы рассмотреть того, кто внизу. Впрочем, это и не требуется. Мой будущий муж стоит прямо под моим балконом и говорит по телефону. Только вот содержание разговора мне совершенно не нравится.